Третья дорожка первой кассеты. Клинок свистнул в воздухе. Сварог сделал пару выпадов, не суливших ничего доброго противнику, если бы тот оказался напротив. Закрылся, нанес сверху вниз косой рубящий удар. И подумал, что выглядит глупее глупого, голый, с мечом в руке. Осторожно вложил меч в ножны, приступил к одежде. В конце концов, кому другому она предназначалась, как не ему. Присмотрелся, повертел, приложил к себе и быстро разобрался. Трусы были самыми обычными, разве что узковатыми и длинноватыми чуть ли не до колен. Носки и белая рубашка с широким воротником раздумий не вызывали. Костюм светло-серый, с красным, заставил его покрутить головой озадаченно. Штаны на пуговицах, заправленные в высокие мягкие сапоги, могли в сочетании с рубашкой обратить Сварога и в гусарского ротмистра вне службы, и в принарядившегося ковбоя. Зато кафтан или камзол никак не подходил ни 20-му, ни даже 18-му веку. Хотя и украшенные алым кружевом, золотыми пуговицами и шитьем на обшлагах, он не походил ни на один наряд, более-менее знакомые по историческим фильмам, ровным счетом никаких ассоциаций не вызывал. «Хотя специалист из вас, майор, в данном вопросе, прямо скажем, хреновый», — сказал Сварог вслух ради вящей бодрости. Взвесил на руке цепь, судя по тяжести, золотую. Ее, ежу ясно, следовало надеть на шею, потому что больше просто некуда. Не могу же обматывать. Вряд ли привычки здешних обитателей настолько же экзотичны. А значение трех перстней с красным, синим и бесцветным — бриллиант камнями. Мог бы догадаться и дебил. Сварог, чуть повозившись, унизал перстнями пальцы, застегнул литую пряжку широкого пояса с мечом и, твердо постукивая каблуками, прошел к высокому зеркалу. Ну что ж, могло быть и хуже. Он вовсе не выглядел ряженым. Все было ему впору, костюм сидел как влитой, сапоги не жали. Присмотрелся внимательнее к своему лицу в зеркале. Это был он и не он. Немножко не такой. Волосы и усы стали гуще, кожа слегка посветлела, стала чище и моложе, словно юность вернулась. В курсантах он был точно таким, даже похуже. Сварог ухорски пригладил усы ногтем большого пальца. Румяный молодец в зеркале ему определенно нравился, несмотря на педерастическую золотую цепь. В конце концов, при таком наряде она кажется самой обычной. И если здесь все так ходят... Подошел к окну, по пояс высунулся наружу, огляделся во все стороны, вверх, вниз. Он смотрел из окна второго этажа, и над ним было еще несколько этажей. Как велико здание из темно-вишневого кирпича, определить не удалось. И справа, и слева стены круто изгибались, уходя из поля зрения, словно он находился в башне. Повторяя очертания стен, вдоль дома тянулась желтая мощеная дорожка. За ней росли деревья, а за деревьями поднималась круглая темно-красная башенка с затейливыми зубцами поверху и узкими стрельчатыми окнами. И безмятежно сияло солнце, и тишина. Ну и что дальше? Пора поискать кого-нибудь. Не похоже, чтобы он пребывал на положении узника. Да и это старинное на вид здание, окруженное безмятежным лесом, не походило на узилище.